Глава 9. На следующее утро в 7 часов Флавия вошла в кабинет Ботандо узнать, как дела, и обсудить порядок допроса подозреваемых. Как обычно, она забыла постучаться, и когда она появилась, генерал поднял на нее грозный взгляд. Очень не похоже на него. «Устали, поэтому дуетесь?» — легкомысленно спросила она. Вместо ответа он вручил ей пачку утренних газет. Флавия просмотрела их и мысленно признала, что у шефа были основания для плохого настроения. «О, я как-то забыла об этом», — извиняющимся тоном промолвила она. Флавия взглянула на карикатуру еще раз. До последнего времени излюбленной темой насмешек прессы над Ботандо была его любовь к хорошей еде. На этот раз газетчики несколько изменили ракурс. Начальник управления по борьбе с кражами произведений искусства распивает шампанское в теплой компании, в то время как злоумышленник в соседнем зале уничтожает великий шедевр. «Согласитесь, вышло довольно забавно», — сказала она, прекрасно понимая, что говорить этого не следовало. «Флавия», — сурово начал генерал. «Да, босс?» «Заткнись, дорогая». «Хорошо, простите». С тяжелым вздохом Ботандо откинулся на спинку стула. «Все это абсолютно не смешно», — произнес он. «Перед нами стоит дилемма. Либо мы объявляем, что картина была фальшивой, и на нас обрушивается Томмазо, либо молчим, и тогда на нас обрушивается пресса с обвинениями в бездействии и неспособности поймать преступника». «А вы не можете рассказать обо всем министру, но попросить его молчать?» Ботандо рассмеялся. «Ха, министра! Попросить молчать — это взаимоисключающие понятия. Уж проще тогда опубликовать заявление на всю страницу в «Иль Джорнале». Нет, я боюсь, у нас нет альтернативы. Мы должны быстро продемонстрировать хоть какие-то результаты расследования. Тем более, что наша позиция относительно Морне сильно ослабела». «Почему?» Он показал ей телеграмму от Жене. Ему удалось получить журнал посещений банка. Флавия с разочарованным видом прочитала текст телеграммы. Некто открывал сейф Морне в августе. Это означало, что наброски Морне могли появиться там значительно позже, чем картину предъявили миру. «Черт!» — выругалась Флавия. «Но ведь он мог положить их туда и раньше?» «Да, но наше доказательство потеряло свою убедительность. Я надеюсь, ты уже поняла, что теперь мы не сумеем подвергнуть картину дополнительной экспертизе». «Но мы можем, по крайней мере, кого-нибудь арестовать». «Конечно, это ужасно нехорошо, но все-таки даст нам какое-то время. На несколько дней нас оставят в покое, даже если мы потом его выпустим». «Я уже думал об этом. Например, взять твоего Аргайла. Сумасшедший англичанин, рухнувшие надежды. По-моему, годится. К тому же пресса вообще считает всех англичан лунатиками». Флавия встрепенулась. «О нет, только не Джонатан. Это не самая лучшая идея». Ботандо просверлил ее пристальным взглядом. «Джонатан, Джонатан, это еще что за новости?» Она пропустила его реплику мимо ушей. «Если Бирнес продал на аукционе подделку, то получается, что настоящая картина по-прежнему находится в Италии. Висит у кого-нибудь на стене, и человек даже не подозревает, каким сокровищем владеет. И Аргайл...» — продолжила Флавия, тщательно подбирая слова. — «Наша единственная надежда — найти настоящего Рафаэля. Ведь он спрятан под изображением Монтини, а Аргайл изучил наследие этого художника лучше, чем кто-либо. Если вы арестуете его, он не сможет нам помочь». — «Верно, но если пресса докопается, что мы опираемся в своем расследовании на помощь главного подозреваемого, нас сотрут в порошок». Флавия улыбнулась ему. «Не совсем так. Вы оставаетесь в стороне, а я не служу в полиции, поэтому могу свободно контактировать с ним. Тогда вы с чистой совестью заявите, что полиция не имеет с этим человеком никаких контактов, если этим вообще кто-нибудь поинтересуется. Ботандо хмыкнул. Ха, ну ладно. Но ты все равно присматривай за ним хорошенько. Он взял листок, на котором что-то писал, когда вошла Флавия, и мрачно посмотрел на него. За сегодняшний день нам нужно опросить множество подозреваемых. Кого, например? Ну, во-первых, тех, кто был знаком с Морне, а его, похоже, знали все интересующиеся искусством. Во-вторых, всех, кто не любил Таммазо, список тот же. В-третьих, тех, кто мечтал быстро и легко разбогатеть. Покажи мне человека, который этого не хочет. Сколько угодно мотивов, сколько угодно и подозреваемых. «Да, но это мог сделать лишь человек, присутствовавший на приеме в музее», — возразила Флавия, закидывая ноги на низенький кофейный столик. «Это все равно огромное количество людей». «Дорогая, как же мы влипли, а? Если мы в самом ближайшем времени не предъявим конкретного результата своей работы, нас заживо поджарят на сковородке». Теперь Ботандо смотрел прямо на нее. «У нас нет времени на раскачку. Нужно приступать к делу немедленно. Убери ноги с моего стола, черт тебя побери. И ступай, займись этим Аркайлом. Нам необходимо доказать, что Елизавета была подделкой, поскольку картина уничтожена, проведение повторной экспертизы исключается. Остаются наброски Морне, но с ними тоже не все ясно». «Значит, нужно найти оригинал, который снимет все вопросы», — говорила Флавия, сидя на кухне в новом жилище Аргайла. Он объяснил ей, что квартира принадлежит его старому приятелю Рудольфу Беккету. Аргайл был бледен и утомлен, ночью ему не спалось. Флавия, возможно, проявила бы к нему больше сочувствия, если бы ее не встревожил тот факт, что подозреваемый номер один проживает в квартире с журналистом. Но Аргайл успокоил ее, сообщив, что Рудольф Беккет уехал на Сицилию сочинять статью о мафии. «А разве туда ездят писать о чем-то другом?» — усмехнулась Флавия. Аргайл заверил ее, что журналист вернется не раньше, чем через несколько дней, и она, наконец, смогла сосредоточиться на деле, ради которого пришла. «Если доказательства того, что портрет был фальшивым, так скудны, то почему вы так уверены в этом?» Флавия начала загибать пальцы на руке. «Во-первых, мне неприятна мысль, что сгорел настоящий Рафаэль. Во-вторых, потому что если это не так, то мы ищем обыкновенного психа, а это мне тоже не хочется верить. В-третьих, мы должны отработать все версии. В-четвертых, я доверяю своей интуиции. И в-пятых, потому что я полагаюсь на вас». Аргайл фыркнул. «В-шестых, вы ненормальная. До сих пор ни один человек на свете не полагался на меня. Вы, наверное, забыли, я ведь всего лишь студент и не умею искать мошенников, подделывающих картины. От вас этого и не требуется. Зато вы знаете о проклятом Монтине больше, чем кто-либо. Возможно, разгадка кроется где-нибудь в ваших записях». Аргайл провел пальцами по волосам, потом начал хрустеть костяшками, верный признак смущения, как уже знала Флавия. «Да, дорогая, я очень ценю ваше доверие, но... Мне бы не хотелось поднимать эту тему, но... Ну, вы хотите сказать, чего ради я буду беспокоиться, когда сам могу найти картину и получить за нее целое состояние, да? Ну, мне бы не хотелось ставить вопрос так уж прямо. Ну, а я правильно угадала ход ваших мыслей?» «В общем, да». «Все очень просто», — приторным тоном начала объяснять ему Флавия. «Стоит вам отклониться хоть на сантиметр в сторону, как Ботандо немедленно вас арестует как главного подозреваемого и бросит на съедение волкам, чтобы пресса слезла с его шеи. Мне было очень нелегко», — добавила она с преувеличенной серьезностью, — «убедить его сегодня утром повременить с вашим арестом. Генерал считает, что у вас было достаточно оснований и возможностей для совершения данного преступления. Конечно, если вы сумеете найти настоящего Рафаэля, то заслужите вечную благодарность всех итальянцев, начиная с премьер-министра и заканчивая мной. Аргайл взял тост, намазал его маслом и сверху положил толстый слой дорогого импортного джема, найденного в буфете. «Ну, если так, я согласен», — неохотно промолвил он. «Вы меня убедили. Но я должен предупредить, даже моя неоценимая помощь не гарантирует успех. Поройтесь у себя в картотеке. У вас же есть каталог произведений Монтини?» «Неполный. И в него занесены только те картины, которые сохранились до нашего времени. А сколько их было на самом деле, никому не известно. Вы должны постараться. Подумайте, а вечером обсудим. Сейчас я ухожу по своим делам. Мне нужна ваша помощь. Когда будете общаться с аукционистами, постарайтесь выяснить, какие картины покупал в последнее время Морне, и проследите судьбу этих картин. Узнайте, какие картины покупали другие подозреваемые. Где? По всей Европе. Что покупали по всей Европе все наши подозреваемые? И только-то... Аргайл кивнул. Я понимаю, это непростая задача. Но если мы узнаем, что кто-то купил картину того же размера, что и Рафаэль, у нас появится зацепка. Хорошо. У вас есть еще просьбы? Ответьте только на один вопрос. Вы верите в мою виновность? Флавия подняла с пола сумку и перебросила ее через плечо. Слегка нахмурив брови, она прикинула, стоит ли сказать ему правду или полезнее выразить недоверие. «Не думайте об этом», — сказала она наконец и вышла прежде, чем Аргайл успел ответить. Погруженный в свои мысли, Аргайл смотрел из окна, как Флавия сбежала по ступенькам и поймала такси. Потом рассеянно убрал со стола и принялся ходить по комнате, раздумывая, с какого конца взяться за дело. Трудно собраться с мыслями, когда знаешь, что малейший промах может стоить тебе долгих лет жизни за решеткой. Найдет он картину или нет, в любом случае ему лично ничего не светит. Будь проклято все. Аргайл мечтал совсем о другом, собираясь в Рим. Но одно он знал точно — времени у него в обрез. В расположении Флавии он был почти уверен и надеялся, что она не считает его преступником. А вот ее шеф, похоже, придерживался на этот счет иного мнения. Задача предстояла нелегкая. Аргайл предполагал, что в его картотеке содержатся сведения примерно о 500 картинах Монтини. Около половины из них были написаны до 1724 года, то есть до того, как он принял участие в афере с Рафаэлем. Остальные картины были написаны либо позднее, либо не имели точной датировки. Аргайл подошел к коробкам из-под обуви, в которых хранились материалы диссертации, и начал просматривать картотеку. Через несколько минут он решил высыпать карточки из коробки, сложить их по порядку можно будет потом. Отчаянное положение требует отчаянных решений. Час работы принес неутешительный результат. Количество картин, местонахождение которых было точно известно, приближалось к 100. Аргайл вспомнил письмо леди Арабеллы и просмотрел выбранные карточки еще раз, откладывая те, в которых не упоминалось о руинах или о чем-то, что можно было бы назвать руинами. Но и тогда у него осталось 55 картин. Сев на пол, он включил плеер и начал составлять список. Не потому, что считал это жизненно необходимым, просто хорошая музыка и монотонное составление списка успокаивали нервы. Остаток дня все связанные с этой историей занимались объяснениями и оправданиями. Томмазо с другими музейными работниками строчили заявления для прессы. Ботанда тоже некоторое время потратил на обдумывание ответов журналистам, но потом решил, что все равно окажется виноватым, и занялся более насущными делами. Для него было совершенно ясно, что кто-то из музея, скорее всего Томмазо, изо всех сил пытается свалить всю вину на полицию, Спелло и злосчастный комитет по безопасности. Ботанда проклял день, когда впервые услышал про этот комитет. «Конечно, Томмазо можно понять», — думал генерал в благородном стремлении быть объективным. «Он пытается спасти свою шкуру, но подставлять при этом под удар Ботанду совсем не обязательно. Хотя, возможно, сам он поступил бы точно так же, случись ему оказаться на месте директора. Возможно». Но генерал знал, что сделал бы это более тактично и уж во всяком случае не стал бы набрасываться на человека, который в этот момент пытается найти настоящего виновника. Его соперники из других полицейских подразделений также организовали против него кампанию, и единственным ответом на их нападки мог быть только арест преступника. Поэтому генерал надиктовал расплывчатое заявление о том, что следствие отрабатывает все версии и рассчитывает в скором времени выдать ордер на арест. «Уж что-что, а это мы можем», — подумал Ботанда. «А является ли арестованный действительно тем, кого мы ищем, не так уж и важно». Поручив сотрудникам управления допрос гостей, приглашенных в тот вечер на прием, он направился в Национальный музей поговорить с директором и с его противниками. Не со всеми, для всех у него физически не хватило бы времени. Разговор с Томмазо получился натянутым. Тот, как всегда, изо всех сил старался изобразить приветливость, а Ботандо — скрыть неприязнь. Поэтому, когда они, наконец, разошлись, генерал вздохнул с облегчением. Теперь ему предстояло гораздо более приятное общение со свидетелями и подозреваемыми. Он начал с Мансони, пригласив его в кабинет Ферраро, предоставленный ему для этих целей. Реставратор вошел неуверенным шагом, вид у него был жалкий. Ботанда не знал, чему это приписать, эмоциональному напряжению или избытку алкоголя накануне вечером. Первым делом он задал Мансони стандартные вопросы. Где был? С кем говорил? И так далее. До того момента, как он расстался с Ботандо, все было ясно. А потом? «Если честно, я не помню. Не имею ни малейшего понятия, с кем я говорил. Кажется, я прочитал кому-то целую лекцию о реставрации гравюр. Помнится, у меня мелькнула мысль, что если бы я был трезв, то, наверное, осознал бы, как наскучил своему собеседнику». Ботандо немного подумал и затем с полным безразличием в голосе задал вопрос. «Скажите, вы входили в комиссию, которая проводила экспертизу картины? На днях я просматривал заключение и увидел там вашу подпись». Мансони кивнул. «Да, только я был скорее наблюдателем. Эксперименты проводили английские специалисты, приглашенные Бирнесом. Они лучше разбирались в технических тонкостях». «Понятно. То есть экспертизой как таковой занимались люди Бирнеса?» Молодой человек кивнул. «И вас удовлетворила их работа?» «Конечно», — немного чопорно ответил Мансони. Казалось, он почувствовал себя уязвленным. «Если бы это было не так, я бы не стал подписывать заключение. Экспертизу проводили люди с безупречной репутацией. Картина прошла по всем статьям. У меня не было и тени сомнения». Он вдруг умолк, задумчиво покусал ноготь и поднял на генерала взгляд. «Во всяком случае, не было 30 секунд назад». «Что вы хотите этим сказать?» — хмуро спросил Ботандо, недовольный течением разговора. Он рассчитывал провести допрос более тонко. «Не все технари идиоты», — с оттенком снисходительности заявил реставратор. «От этого Рафаэля зависела репутация Томмазо. В случае возникновения каких-либо проблем с картиной, Томмазо утратил бы кредит доверия, и его место занял бы Спелло. Возможно, картину сожгли для того, чтобы избавиться от Томмазо. Очевидно, вы, просматривая результаты экспертизы, обнаружили там нечто такое, что заставило вас усомниться? Что наводит меня на подозрение? Ни на что это вас не наводит. У вас слишком богатое воображение». Ботандо быстро свернул разговор, обеспокоенный тем, что он начал выходить из-под его контроля. И как-то слишком уж быстро реставратор увязал все концы с концами. Генералу это не понравилось. Он проводил Мансони до дверей. В приемной, где обычно сидел секретарь, терпеливо ждал своей очереди следующий свидетель. «Я понимаю, вам предстоит напряженный день», — — сказал Мансони, прощаясь. — Но мне хотелось бы продолжить наш разговор, если вы, конечно, не возражаете. Я еще раз просмотрел бы заключение экспертизы и поделился бы с вами своими соображениями. — Вы полагаете, эксперты все-таки могли ошибиться? — Чтобы говорить с уверенностью, мне нужно еще раз просмотреть отчет и немного подумать. Но мне не хотелось бы нарушать ваше расписание. Наверное, мне лучше зайти к вам после работы? Часов 7 вас устроит? Ботандо согласился и пригласил в кабинет Спеллу. С одним разобрались, на очереди еще 8, подумал он. Может быть, Флавия придет на подмогу? Глядя, как специалист по этрускам усаживается в кресло, генерал размышлял, с чего лучше начать разговор. Спелло облегчил его задачу и сразу расставил все точки над «и». «Ты вызвал меня, потому что я лучше всего подхожу на роль поджигателя. Благодаря Томмазо от меня ускользнул пост директора музея. И с недаемым внутренним огнем ты решил сжечь самый ценный его экспонат». Спелло улыбнулся, тем самым лишив Томмазо кредита доверия. После такого скандала никто не принял бы в расчет его рекомендации, и место директора досталось бы мне. Все очень просто. Тем более я уже знал от тебя, что картина фальшивая. Таким образом, я сознавал, что не нанесу особого урона музею. Нет, я не совершал ничего подобного, но, признаю, для полиции подобные предположения вполне естественны. За исключением одного. Наши аргументы в пользу того, что картина была фальшивой, сильно ослабели. Картина действительно могла быть настоящей. Спелло заметно побледнел. Почему? Огорчился, осознав масштаб потери. Ботандо чувствовал себя не в своей тарелке. Спелло методично объяснял, почему его следует немедленно арестовать. У тебя была вчера возможность остаться одному? Ты мог незаметно выйти из зала? Нет ничего проще. Я терпеть не могу подобные сборища. Мне приходится посещать их, но жара, многолюдие и бесконечные разговоры ужасно утомляют. Обычно я сбегаю оттуда, чтобы побыть немного одному, почитать книгу или еще как-нибудь отвлечься, а потом возвращаюсь. Вчера вечером я тоже отлучился на целый час, и никто меня не видел и не заметил, как я ушел. Ой, как не кстати этот честный ответ. Если бы Спелло хотел действительно облегчить полиции жизнь, ему следовало бы придумать себе железное алиби. Его простодушный рассказ еще более осложнил расследование. «Я рассказал тебе, что картина, возможно, фальшивая, и ты сохранил это в тайне», — продолжил Ботандо. Он рассчитывал вести допрос более умело, сохраняя ведущую роль за собой, но ни в первом, ни во втором случае ему это не удалось. Наверное, сказывается усталость. Если бы ты в самом деле хотел подставить директора, то наверняка распространил бы слух о картине. Ведь так? Спелло покачал головой. Не обязательно, — беспристрастным тоном возразил он. Во-первых, скандал рикошетом мог ударить по мне, а во-вторых, Томмазо немедленно подавил бы эти слухи, сославшись на авторитетное заключение экспертов. Я и сам склонен доверять их выводам, что бы там ни думал Мансони. Ботандо предпринял еще одну попытку. «Пожарная сигнализация. Как ты это проделал?» Он вдруг заметил, что перестал задавать вопросы в сослагательном наклонении. Спелло тоже обратил на это внимание, и впервые на его лице промелькнуло беспокойство. «Если бы я это сделал, — ответил он, — то сделал бы так, как преступник. Вывернул бы хорошую пробку и винтил на ее место перегоревшую». Ботандо выпрямился на стуле. «Откуда тебе известно, что так все и было?» «Я говорил с электриком. Он служит здесь незапамятных времен, так же, как и я. Мы всегда были с ним в приятельских отношениях. Он огорчился, когда увидел старую перегоревшую пробку, сказал, что менял ее буквально на днях. Вывод напрашивается сам собой». Ботандо молчал, обдумывая сказанное. Значит, пожарная сигнализация вышла из строя не случайно. Позиция Спелло стала еще более уязвимой, и, похоже, он это понимал. «Как видишь, мотив и возможность совершить преступление у меня были. Алиби нет. Этого достаточно для ареста, и именно это ты намерен сделать. Ну, ладно, бросил Ботандо уже более официальным тоном. Мы пока не собираемся никого арестовывать. Но в ближайшие несколько дней тебе запрещается уезжать из Рима, иначе это будет расценено как косвенное признание вины. Ты понял? Конечно, генерал, также официально ответил Спелло, но тут же улыбнулся с заговорческим видом. Но, между прочим, ты сделаешь большую ошибку, если арестуешь меня, потому что именно ты предложил, чтобы я возглавил комитет по безопасности.